и она отстукивала. Это кулак Чимона стучал по черепу мира, Чимону надо было отыграться. В этом у него была настоятельная потребность. Этого требовали унизительные воспоминания его детства, прожитого в нищете и позоре. Мать Чимона была служанкой в харчевне в Перегоре. Отец — случайный проезжий. Тимонтиан даже не видел его лица. Выбиваясь из сил, как загнанное животное, эта труженица долго и упорно скрывала свою беременность, покуда во время уборки не родила прямо на полу. Ее нашли вместе с ребенком в луже крови. Спровадить нежеланного пришельца обратно было уже невозможно. Неистовым криком он заявлял о своем неукротимом желании жить. Но как только мать оказалась в состоянии держаться на ногах, их прогнали обоих. И мать, и сын. Она никому не рассказывала, как жила после этого. Да и ее жизнь никого и не интересовала. Она ни от чего не отказывалась. Пусть будет самое тяжелое, самое унизительное, все равно лишь бы прокормиться. Она цеплялась за жизнь с необъяснимой силой, точно животное, которому в голову не приходит расстаться с жизнью, хотя она и доставляет ему одни мучения. И еще была у нее привязанность самки к своему детенышу, который так мало и беспомощен. Потом на все четыре стороны — пусть о нем заботится природа. К тому времени, когда маленький Гельдри в первый год пошел наниматься на работу, он успел уж достаточно смотреться в жизни и был нечувствителен к любому унижению. Мать и не подумала скрыть от него свой позор. Да и могла ли она скрыть от него что-либо, когда жили они бок в бок? Всю свою душу принесла она в жертву этой животной привязанности к сыну, который был плоть от ее плоти, что, однако, не мешало ей обращаться с ним грубо. Обращаться грубо значит сильно любить, натурам деликатным это не по вкусу. Но Тимон ни тогда, ни после к этой природе не принадлежал. Он все понимал. Он понимал, что он ребенок, что он стоит на самой низкой ступеньке, что он единственный, об кого мать может вытирать ноги. Это было в порядке вещей. Мать сама служила ступенькой для других. Ведь он вырастет, и уж тогда он сам будет вытирать ноги о спины тех, кто всей своей тяжестью навалился на них обоих. И пришлось же ему для этого попотеть. Слишком воротить нос не приходилось. Он начал познавать человечество с ног. Он служил на побегушках в подозрительной маленькой гостинице и, несмотря на свой невинный вид, отлично знал все тайные девицы их посетителей. И вот в один прекрасный день или прекрасный час ему подвернулся счастливый случай. К нему в руки попали компрометирующие бумаги, забытые одним так что съехавшим постояльцем. В одну минуту он приблизительно определил их ценность, взвесил все шансы за и против и принял решение. Он догнал этого субъекта на вокзале, и там с глазу на глаз, без лишних слов, никакого шантажа, но тот, конечно, понял, что влопался, что лучше идти на мировую. Прежде получил обратно свои бумаги, а за это обязался немедленно принять маленького сообщника к себе на службу. Мальчишка был недоверчив, и поэтому решил даже не возвращаться в гостиницу за своей одежонкой. Он и его новый хозяин уехали с первым поездом. Под внешностью этого кругленького, добродушного Годисара прятался агент каким-то довольно странным международным делам. Он доставлял одной металлургической фирме заказы на артиллерийские орудия и постоянно сновал взад и вперед между арсеналами и мишенями, иначе говоря, народами, или вернее, между арсеналами и теми, кто использует народы в своих интересах.